с запекшейся кровью на бороде, правая щека вздулась и перекосилась, глаз затек и на лбу шишка. Эко и уходили меня служивые. Надо бы сырое мясо приложить к щеке и в подглазье. Куда я теперь с этакой образиной? Понятно, ни к исправнику в гости, ни к Вильнеру, ни к пилионеру-маслобойщику Вандерлипу, с которым уговорился вечером встретиться. Начальник тюрьмы, прощаясь, проверещал, что он не причастен к инциденту и что конвойная служба находится в распоряжении особого ведомства и что если господин Юсков, как нечаянно пострадавший, возбудит дело, то следует обратиться туда-то и к тому-то, и ни в коем случае к ведомству тюрем Российской империи. Елизар Елизарыч махнул рукой, ладно, мол, до того ли. Подпоручик Иконников поспешил в караульное помещение взглянуть на дочь миллионщика Юскова, которую он принял за политическую террористку и поручил допросить со всей строгостью прапорщику Мардушину, тому офицеру, который так картинно кособочился на сером коне, заглядевшись на Дарьюшку, а потом открыл стрельбу из револьвера. В помещении для нижних чинов с деревянными нарами, с козлами для винтовок, где недавно отработали дюжего бородача, рассевшись по двум лавкам возле стола, густо дымили самокрутками конвойные солдаты. Все они разом поднялись, уставившись на холеного жандармского подпоручика. Дверь в офицерскую половину караульного помещения была замкнута, и подпоручик постучал кулаком. Солдаты переглянулись, и двое из них лукаво перемигнулись. «Арестованная здесь!» — скрипнул подпоручик. «Так точно, ваше благородие!» «И прапорщик там!» «Так точно!» Подпоручик передернул плечами и ударил в дверь носком сапога. Вскоре отозвался прапорщик Мардушин и почему-то не открыл дверь. «Сволочь, он ее там!» — догадался подпоручик, еще раз ударил кулаком. Щелкнул замок, и в дверь выглянуло пунцово-потное узкое лицо, бесстыже вытаращенные глаза, рыжие, завинченные стрелками вверх усики и неестественно красные торчащие уши. Подпоручик молча прошел в первую половину офицерского помещения и, круто обернувшись, уставился на прапорщика Мардушина. Тот, закрыв дверь, сообщил, что арестованная террористка не отвечает на вопросы, не назвала сообщников и кто ее подослал отбить кого-то из политических. «Они все такие политики, хоть на куски режь». И мало того, упала в обморок, и прапорщику пришлось ее уложить во второй комнате на койку, где обычно отдыхали конвойные офицеры, пригоняя этап или перед тем, как принять из тюрьмы заключенных. «Понятно», — процедил сквозь зубы подпоручик и, заметив болтающийся из-под френча конец брючного ремня, у прапорщика язвительно указал: «Уберите улики». И первым прошел в следующую комнату, поскрипывая зеркально-блестящими сапогами. Дарьюшка лежала на узкой железной кровати поверх армейского суконного одеяла в своем бордовом шерстяном платье, и взгляд ее, устремленный в прокоптелые плахи потолка, был каким-то плавающим, невидящим. Ее плюшевая жакетка на атласном подбиве и пуховый оренбургский платок лежали на соседней кровати рядом с прапорщицкой шинелью. Подпоручик взглянул на Дарьюшку, а потом на прапорщика. Тот по-прежнему таращил разбойничьи глаза, делая вид, что не понимает, к чему клонит жандармский подпоручик. «Выйдем». На пунцовых щеках подпоручика вздулись желваки. Есть ли предел нахальству у этих конвойных офицериков? Пойман с поличным, а ведь будет запираться, сволочь.